Rebibou. Граф возвращался из путешествия домой. Он ехал в экипаже и мечтательно размышлял, как будет хорошо дома. В комнатах сделали ремонт, купили новую мебель. В экипаже рядом с графом сидел хромой карлик. Он был в черных очках и с железной тростью. Хромой карлик снял очки, блеснул красными глазами и сказал: «Приехали». Экипаж остановился. Граф стал выходить. Протянул руку за своим саквояжем. И тут в нерешительности остановился. Было два саквояжа, и оба одинаковые. Граф решил взять тот, что стоял ближе к нему. Экипаж уехал, граф вернулся домой. Граф отдохнул, пообедал, решил распаковать саквояж. Открыл его и удивился. Это был не его саквояж. В нем лежала черная коробка. Она была обвязана черной ленточкой. Граф одолело любопытство. Он захотел заглянуть в коробку, развязал черную ленточку и открыл ее. В коробке лежал пузырек. На нем был нарисован черный череп с костями. Под рисунком была надпись. Граф прочитал слова: «Не открывать, опасность». Граф испугался, подумал, что пузырьки яд. Решил закопать пузырек в землю. Он взял лопату и пошел в сад. Под деревом вырыл ямку и бросил в нее пузырек. На дне ямки лежал камень. Пузырек ударился о камень и разбился. Из пузырька вырвался зловещий дух Побивух. Невидимым вихрем он пронесся по саду, вселился в дерево. Оно задвигалось, вылезло из земли. Корни стали ногами, ветки руками, сучки пальцами с когтями. Дерево пошло к графу. Бедный, несчастный граф страшно испугался, бросился убегать, прибежал в дом и запер дверь. Зловещее дерево выбило дверь. Полезло в дом, ударилось о косяк, влезть в дом не смогло. Дух Побивух вылетел из дерева и вселился в веник. Нес он по комнате, поднял кругом пыль, все по дороге разбил и графа по спине ударил со всех сил. Граф спрятался под стол. Веник сломался. Дух Побивух вылетел из веника, вселился в утюг. Стал по воздуху летать, принялся все корежить и ломать. Нагрелся до красна, словно вышел из огня, стал утюжить все без конца. Бедный несчастный граф спрятался под кровать. Одни ноги из-под кровати торчат. Утюг решил прижечь ему пятки, отутюжить их гладко. Вдруг в комнату вошел хромой карлик в черных очках. Он сказал: «Ваша светлость, извините. И кажется, вы по ошибке взяли мой саквояж. Я привез ваш, а заберу свой». Хромой карлик снял черные очки. Он блеснул красными глазами, ударил утюг железной тростью, и тот упал на землю. Хромой карлик вытащил из кармана пузырек, прочел заклинание. Из утюга вылетел невидимый дух Побивух и вернулся в пузырек. Хромой карлик положил пузырек в черную коробочку, черную коробочку перевязал черной ленточкой, положил в свой саквояж и ушел. Бедный несчастный граф вылез из-под кровати, оглядел комнату и с тоской подумал: придется опять отправляться в путешествие. В доме будут делать ремонт и покупать новую мебель.